Жаль, умер бедняга без покаяния, — молвил он. Примерно в то же время был схвачен в Пскове Бомелий, переодетый в посадское платье и отрастивший бороду. Он предал своего агента, неразговорчивую женщину, и намеревался бежать из России. Лейб-медик имел подорожную, получил за взятку на имя своего слуги для поездки в Ригу и умудрился в подкладку кафтана зашить полпуда золота. Его доставили в Москву, пытали и казнили, как шпиона. В пытках участвовал Иван-младший. Вдову доктора, свою бывшую фрейлину, Елизавета I просила Грозного вернуть в Англию. Просьбу исполнил уже царь Федор Иоаннович в 1584 году. Ровно через 10 лет после исчезновения Марфы Грозный убил царевича Ивана. Монарх, видимо, поверил предсказаниям, что тот, кто его изведет, станет русским государем, а претендентом на трон он видел одного — старшего сына, и не держал в голове Бориса Годунова, тем более что и словоумный Федор пока не собирался уходить в мир иной. Монах Памва, исполнив послушание по благословению митрополита, отправился на Соловки, поближе к небу. Там он и закончил долгие дни свои в служении Господу. Неопалимов, которого по своим мистическим соображениям царь не тронул, женился на княгине Анне и прожил не жизнь любви и уважения, не выезжая никуда из Кашина. У них в услужении находились старый дятел и его внук Митя. Княгиня умерла рано, и Арефа не успел разлюбить ее. «В мире будете иметь скорбь», — говорит Христос. Инженер Хэмфри Лок, томившийся в неизвестности в одном из монастырей Вологды, получил все же компенсацию за многие труды свои еще с времен взятия Казани и разрешение выехать на родину, а случилось таким образом. Один добрый старец, отец Пафнутий, пожалел его и как-то посетил англичанина в отведенной ему не по уставу келье. «Эх, брат, — сказал схимник, — не было никакого кирпича. Иван поехал туда с второй женой Марией, а как вертался в Москву, она тут же помре в 25 годков. Вот и осерчал батюшка наш, подумал, что проклято место сие. Напиши думному дьяку Щелкану, Щелкалову, письмецо. Он, я ведаю, доложит государю, и дело сладится». По словам старца и вышло. Организованная промышленниками и миллионщиками Строгановыми экспедиция за каменный пояс Урал под предводительством Ермака началась с 1 сентября 1581 года. Отряд состоял из примерно 1500 хорошо вооруженных людей, из них строгановских работников, в том числе иностранцев, было около 1000. Они несколько раз разбили хана Кучума и его полководца Маметкула. Покоряя татарский улус по берегам Артыша, Аби и Тобола, ратники Василия и Тимофеева взяли столицу ханства, город Сибирь, 28 октября 1582 года. С богатой данью, золотом, невиданными украшениями, 2000 особо ценимых соболей, Тимофеев по предложению братьев Строгановых отправил еще находящегося в розыске за волжские проделки Ивана Кольцо послом Грозному. Щедрые подарки покорили царя, и он, как мы писали выше, издал указ о назначении Ермака Тимофеевича главным сибирским воеводою и послал ему в подкрепление князя Семена Болховского с 300 стрельцов. Ермак уж собирался возвращаться на Русь, но такой поворот событий вынудил его продолжить борьбу, которая шла с переменным успехом. Покоритель Сибири, именно городка, в честь которого впоследствии была названа обширная территория от Урала до Тихого океана, погиб в ночь на 6 июля 1585 года в результате внезапной атаки Кучума. Василий Тимофеев утонул в Иртыше, не успев доплыть до Струга. Ранее были убиты другие его соратники — Никита Пан, тот же Иван Кольцо, Яков Михайлов. Живым и невредимым остался только Матвей Мещеряк. Получив подкрепление от Бориса Годунова, тогдашнего правителя при царе Федоре Иоанновиче, он в 1586 году продолжил наступательные операции против Кучумовской орды.